Когда появляется возможность увеличить за государственный счет пределы личной власти, редкий чиновник способен от этого отказаться. Беда всех тоталитарных режимов как раз в том и заключается, что в конце концов они начинают разваливаться от чрезмерных стараний их верных апологетов. Впрочем, Камору это пока еще не грозило. Во всяком случае, корпорация не ощущала затруднений ни финансовых, ни в людских ресурсах. Сегодня коммодор в полной мере почувствовал все достоинства созданной им хорошо отлаженной машины. На ежедневной телеоперативке он потребовал от своих сотрудников срочной отправки внеочередного рейдера. И когда начальник финансовой службы попробовал заикнуться о том, что 500 000 энергетических единиц не высосать из пальца в конце квартала, Шифту оказалось достаточно небрежно бросить: «Снимите со счета особых операций. По нему вам нет необходимости отчитываться». «В конце концов», – мрачно подытожил коммодор, – «отправка необходима для того, чтобы исправить огрехи в работе наших же сотрудников. Не будем выносить ссоры из избы. Асикронга Графса при первой возможности переведите подальше. На Зеру, например. Там его беспробудная глупость принесет нам наименьший вред». Для мрачного настроения коммодора причин было более чем достаточно. На один из рейдов флота X только что был назначен штурманом человек, в личной карточке которого центральный компьютер не нашел ни одной записи. Более того, не было и самой карточки. Потребовалось немедленное специальное расследование. Страшно подумать, какой шум поднимется, если под вымышленной фамилией на рейдер проник какой-нибудь журналист из новоявленных левых. «Крайнова немедленно арестовать и доставить в наш отдел. Я сам возьму под контроль его дело. Отправку рейдера оформите по правительственный рейс. Наши люди не должны засвечиваться во время этой операции. Действовать быстро. О результатах доложите лично мне». После того, как совещание закончилось, с коммодором остался только его личный секретарь и старый друг Гроссел. Едва погас последний монитор связи, Гроссел недоуменно пожал плечами. «Столько шума из-за какого-то космика?» «Ты не понимаешь, Арнс. Ты недавно работаешь в разведке. Опаснее всего тот противник, про которого мы ничего не знаем». «Но почему обязательно противник?» «Потому что ради простого космика никто не станет изымать из центрального компьютера его данные. Такого вообще еще не случалось на моей памяти». Коммодор с ожесточением стукнул кулаком по ручке кресла. «И инженерная служба утверждает, что это вообще невозможно. И этот неизвестно кем подосланный агент на одном из наших рейдеров. Только этого сейчас не хватало». «Разве нельзя связаться с капитаном и попросить его без шума ликвидировать Крайнова?» «Во-первых, линии космической связи можно прослушать. Во-вторых, в таком случае мы вообще никогда не узнаем, кто его подослал». «Кто же еще, кроме Тетросоюза?» «Тетросоюз?» — коммодор усмехнулся. «Если бы это был Тетросоюз, я бы не шевельнул и пальцем. Все намного серьезнее, Арнс. Вот уже 4-й год, как мы обнаружили, что внутри Империи действуют агенты неизвестной нам организации. До сих пор мы не смогли даже выяснить ее название, не смогли поймать и обезвредить ни одного ее сотрудника. Это при нашей-то сети осведомителей. Происходит нечто такое, чего я не могу даже объяснить. Возможно, этот человек на Рендболе первый за эти годы шанс хотя бы узнать, что собой представляют наши противники». «Кого ты собираешься послать на Рендбол?» «Нашу лучшую группу. Они должны действовать крайне осторожно и подготовиться к любым неожиданностям. Пусть сразу не раскрываются, осмотрятся, оценят обстановку. Крайнов чрезвычайно опасен. Мы не можем допустить здесь прокола. Необходимо выяснить, кто за ним стоит». «Вы сами проинструктируете оперативников?» «Нет, пусть этим займется Никольский. Никто не должен догадываться о том чрезвычайном значении, которое имеет для нас эта операция. Если правительственные службы получат о ней информацию, поднимется скандал похлеще того, который разразился в связи с делом Ренса».